Глава третья. Дева. Джина долго втолковывал мне, что я просто обязана протестовать. И даже спустя несколько дней он наведался в мою квартиру, адрес которой получил от отца, и продолжал преследовать меня с требованиями, чтобы я прекратила все как можно скорее. «Скажи отцу, что у тебя есть любовник, и все серьезно». Блондин усаживается в мое любимое кресло, складывает ногу на ногу. «Посмотри на меня!» Сдуваю густую чёлку с глаз, указываю на растрёпанные, торчащие в разные стороны волосы. «Да что ты понимаешь в красоте?» Возмущённо смахивает со стола свои сигареты и поджигает одну из них, выпуская едкий дым в воздух. «Ты должна потребовать у отца изменить этот договор, разорвать все связи с другом и забыть про то, как тот однажды помог ему». «Джина, я не могу отказаться». Они столько об этом говорили. Все знают. Соберется весь город, гости, друзья наших родителей. Какая дочь пойдет на то, чтобы опозорить своих близких? Я уже не говорю о многолетней дружбе наших отцов. Идея абсурдная и неуместная. У них весь бизнес объединен. Если они начнут делиться, никому не понравится исход. Это уже семья. Протест? «Даже не соблазняй меня», — отвечаю ему и достаю с полки кружку. Наливаю овсяное молоко и пью его. «Все с тобой ясно. Твоя жалость не сыграет тебе на руку», — тушит сигарету на влажной салфетке. «Предсказуемо». «Может, так и надо, но мои родители еще ни разу в жизни не позволили усомниться в их любви и желании сделать меня самой счастливой. Доверяла их выбору как самой себе». Они никогда в жизни не дали мне понять, что однажды подставят или сделают из меня приманку. Они желают мне добра. Тем более, давайте смотреть правде в глаза. Я далеко не красавица. Если сравнить меня и маму, то я жалкая пародия. У меня безумная копна вьющихся волос спиралек. Их невозможно привести в порядок, так как они непослушные. Карие глаза, но ни благородного бренди или черного кофе нет. Мне достался светло-карий с вкраплениями чаинок и болотной топью, разлившейся вокруг зрачка. Нос с едва заметной горбинкой, больше греческий, чем итальянский. Главная гордость итальянок – это их рост и формы. И досталось ли мне что-то от мамы? Нет, я коротышка, худенькая и неприметная. Мне можно одеваться в детском отделе. Над этим любили подшучивать все мои знакомые. Говорили, что таким образом могу сколотить капитал, постоянно экономя на одежде. А Макс? Я не могу даже описать, насколько он был привлекателен. Высокий, широкоплечий и сильный. Всегда таким был. Из общего у нас желание добиться чего-то, не предназначенного нам. Может, поэтому и перестали общаться, потеряли друг друга. Переезд в город – намного больше возможностей реализовать себя. Вносишь коррективы в личную жизнь и учишься подстраиваться. Зачем? Ты столько училась, трудилась. Ты профессионал. Помимо всего прочего, занимаешься виноделием. А Макс? Ты 100 лет с ним не говорила, и что о нем знаешь? Он ведет отшельнический образ жизни. Вернулся на свои земли, поджав хвост. И теперь ничего не смыслит во всем этом. У вас даже общих тем нет». Джина взял на себя роль информатора, так как я быстро завершала неоконченные дела и участвовала в некоторых проектах, требующих от меня присутствия. Я хотела знать, с чем мне придется столкнуться, но информации очень мало. «Почему ты никак не уймешься?» – спрашиваю его, отталкивая от себя коробку с вещами. «Все развалится. Мы больше не сможем находиться вместе. Я приеду к тебе, как только снимут ограничения, а то еще один финт, и мне выдадут ордер на арест», – высокопарно заявляет он. «Размышляешь, как бутербродник. Неизменно быть первым, кто оказывался возле стола с закусками, готов пересечь все предписания, лишь бы поковыряться в чужой мусорке». «Ненавижу, когда ты так говоришь. Мне не нужен стимул», – отрицает он, и я направляюсь прямиком в кабинет. «И ты зря носом вертишь, я тебе дело говорю». Входные двери в очередной раз открылись. Молодой человек толкает ее ногой так, что она, врезавшись, соприкасается со стеной и отлетает обратно. Я хмурюсь, прослеживаю взглядом, куда он хочет уместить еще одну коробку. «Есть кто еще из помощников?» – встряхивает документами, и одна из бумаг, не удержавшись, летит к его ногам. Я снова осматриваюсь, никого больше нет, кроме нас с Джина. «Я не знаю. Ищите их на улице, в конце концов». Отрешенно сосредотачиваюсь на списке того, что надо собрать. Он висит передо мной на стене, весь помеченный цветными маркерами. «Дамочка, я грузчик, а не нянька. Говорите, что забирать». Устало передергивает плечами, еще настойчивее начинает трясти коробкой. «Загружайте все, что видите собранным». «Меня раздражает то, как они с тобой разговаривают», все еще листая документы, высовывает голову из кабинета Джина. «Меня раздражаешь ты, листающий то, что не принадлежит тебе, вечно копающийся в чужом нижнем белье. Тапочки то и дело цепляются за вездесущий целлофан. Я спотыкаюсь, но удерживаюсь в таком положении, почувствовав, как разрез на моей юбке лопается с характерным звуком. Добравшись, наконец, до своего стола, отдираю обертку, прилипшую к обуви. Коробки никуда не делись, даже когда я зажмурилась. Обхватив свою многострадальную голову, в очередной раз осматриваю мой захламленный дом и открытую дверь, где в немом шоке застыла моя подруга Патти. «Апокалипсис какой-то. Я все обмотала скотчем, как ты и просила». Споткнувшись уже на пороге, она дергает на себя дверь, рассыпав по полу бумаги, и падает прямиком на колени к моему брату. «Неожиданно ты замуж собралась», — отталкивает его, все еще кокетливо улыбаясь. «А главное, с какой готовностью?» — отзывается Джина, поддакивая моей помощнице. «Господи, дай мне сил». Развожу руки в стороны и показываю на окружающий меня бумажный коллапс. «Все могло быть иначе, если бы хоть иногда держали язык за зубами». Пати тянет руку к Джина и отбирает досье. Вытаскивает простыню, разворачивающуюся до самого пола. Подоспели интересные подробности о женихе. Фамилия какая звучная. Димаджо. Надеюсь, ее обладатель столь же прекрасен. Она тычет острым ногтем в список. Куда он столько денег перечисляет? Помощь детям. Такие неприличные суммы тратят богачи. Мне уже нравится этот парень. Он не богач. Уже. От налогов, скорее всего, таким образом уходит. Благотворительность – хорошая лазейка. Не суди. Отзываюсь я, делая вид, что занята разбором старых книг. «Что тебя смущает?» – спрашивает подруга. «Кому будет приятен вынужденный брак?» «То есть ты хочешь сказать, что это единственная причина? У тебя комплексы, дева. На тебе однажды женятся и совершенно точно не из-за денег». «Вот именно», – бубнит мой сводный брат. «Ты не помогаешь», – морщится моя подруга. «Ко всему прочему», – обращается ко мне. «Иногда это намного лучше многолетних встреч. Вы уже изучили все дурные привычки друг друга». Она вытаскивает фотографию с дна коробки и рассматривает. «Это он?» На стол прилетает черно-белый снимок мужчины со слегка вьющимися черными волосами, доходящими до плеч. Его взгляд опущен, ресницы влажные и слипшиеся от капель проливного дождя, под которым он стоит. Я вряд ли когда-то смогла бы забыть Макса. Вздыхаю и отдаю карточку назад подруге. «Он самый!» С шумом растягиваю перед собой скотч и начинаю обматывать книги. «Красивый, породистый и грустный. Я бы клюнула. Идеальный самец!» Она передает мне очередную бумагу, отвлекает от работы и продолжает что-то говорить Джина. Биография Димаджо будто вырвана из середины. Нет ни единого упоминания, что он делал в студенческие годы. В основном информация о его уединенном образе жизни, переломе ноги и доме среди холмов. Машина старой марки и виноградники. Ничего о его характере, манерах, предпочтениях. Обычно Джина лучше работает, а здесь создается впечатление, что перед нами человек-загадка. Единственная бумага, которую я даже не хочу читать, сразу летит скомканное ведро. «Мог бы это и не показывать», – раздраженно иду мимо Джина. «Это тоже информация, не вижу ничего плохого», – отмахивается он. «После того, как исчез мой единственный претендент на руку, таким образом собирали информацию на предполагаемых ухажеров, так как я не могу попасться в руки мошеннику или обманщику. За этим следил Джина, и мои родители одобряли подобное отношение к моей безопасности. Наша семья не могла себе позволить привести в дом неизвестно откуда взявшегося человека, не зная о его истинных целях. В любом случае, никаких кандидатов не осталось». «Дева?» – окликает меня Пати. «Куда кота денешь?» – указывает на жалобно мяукающего проснувшегося Зака. «С собой возьму», – отгрызаю кусочек скотча. «А там написано, он ненавидит кошек», – обнимает моего пушистика. «Значит, его ждет сюрприз. Зак – кот», – пожимает плечами Джина. «Быстрее от него избавиться. От жениха», – уточняет он, посылая многозначительную улыбку. «Ты думаешь, он согласится?» Пати игнорирует мужчину, гладит кота по шерсти, отчего он заваливается на бок, поднимает свои лапки вверх, подставляя живот. «С чего вообще она должна перед ним прогибаться? У девы есть своя жизнь. Да и хватит уже, помогла». Тут я вполне согласна с мнением Джина и не собираюсь отрицать. «У меня нет выбора. Значит, и у Макса тоже». Отвечаю ей снова, становлюсь напротив книжной стены и продолжаю вытаскивать самое ценное в моей жизни и складывать в коробку. Так и представляю себе новостную ленту, где выясняются какие-то пикантные подробности о вашей личной жизни. Моя подруга выглядит загадочной. Ведь никто не знает, почему вы так долго не решались пожениться. «Сама придумала или кто-то подсказал?» Приподнимаю одну бровь, косясь на Джина. «Версия твоего брата. Но чем черт не шутит? Это же не тот парень, которого ты любила», – пищит Пати. «Глупости какие». «Их пути разошлись», – заступается за меня брат. «Ох, это действительно плохо. С таким настроем ваши отношения с самого начала обречены», – говорит подруга. «Надеюсь, у тебя есть план на случай, если ситуация будет выходить из-под контроля». «Интересно, у кого-то в такой ситуации вообще есть план?»